Карелла решил рассмеяться, чтобы разрядить напряженную обстановку. Циклоп тоже улыбнулся в ответ. «Вам-то все понятно, правда?» — сказал он Карелле. «То, чем миссис Сакс занималась в своей квартире, это ведь ее личное дело и больше никого не касается». «Конечно», — ответил Карелла. «Мне кажется, мой коллега просто хотел спросить, не показалось ли вам подозрительным, что вы свезли наверх мужчину, который так и не спустился вниз, вот и все». «О!» — воскликнул циклоп и надолго задумался, потом сказал. «Да, я как-то не подумал об этом». «В таком случае это было вполне привычно для вас?» — спросил Клинк. «Не скажу, что это было привычно, но и отрицать не стану. Могу сказать только, что если женщина, достигшая совершеннолетия, захочет позвать к себе мужчину, то не мое дело судить, сколько он у нее должен оставаться, весь день или всю ночь. Мне это совершенно безразлично, сынок, понимаете?» «Вполне», — сухо ответил Клинк. «И мне, черт побери, совершенно безразлично, чем они там занимаются весь день или всю ночь, если они достигли возраста, когда имеют право голосовать. И это вы понимаете?» «И это тоже», — сказал Клинк. «Ну и прекрасно», — ответил циклоп и кивнул головой. «Но в самом деле, — спросил Карелла, — разве этому человеку обязательно надо было воспользоваться лифтом, чтобы спуститься вниз? Он ведь мог вылезти на крышу и оттуда перебраться в соседнее здание». «Конечно, — ответил циклоп. — Я только хотел сказать, что никому из нас, тех, кто работает в этом здании, не положено интересоваться, чем занимаются жильцы, так же, как и тем способом, которым выходят отсюда гости. Через парадную дверь, через крышу, или по черной лестнице, или даже просто через окно. Это не наше дело. В своей квартире каждый сам себе хозяин, так я понимаю». «Вы совершенно правы», — согласился Карелла. «Благодарю вас. Не за что». «Как выглядит этот человек?» — спросил Клинк. «Вы случайно не помните?» «Помню», — ответил циклоп, бросив на Клинга холодный взгляд, потом повернулся к Карелле. «Карандаш и бумага у вас есть?» «Да». Карелла вынул записную книжку и тонкий золотой карандашик из внутреннего кармана пиджака. «Я слушаю». «Это был высокий мужчина, примерно 6 футов и 2 дюйма ростом, блондин. Совершенно прямые волосы, как у Сони Тафтса, знаете?» «У Сони Тафтса?» — переспросил Карелло. «Ну да, у кинозвезды. Этот парень совсем не похож на Сони, только волосы точь-в-точь, как у Тафтса. Прямые и светлые». «Какого цвета у него были глаза? Не знаю, не видел. На нем были темные очки от солнца». «Это вечером-то?» «Сколько угодно людей носят в наше время темные очки по вечерам», — возразил циклоп. «Это верно», — согласился Карелла. «Вместо масок?» «Да». «На нем были темные очки, и он был очень загорелый, как будто только что вернулся откуда-то с юга, одет в светло-серый плащ. В пятницу ведь накрапывал дождик, помните?» «Да, верно», — сказал Карелла. «А зонт у него был?» «Не было». «А что у него было надето под плащом, вы не заметили?» «Темно-синий костюм. Пожалуй, даже сизый, как каменный уголь. Я брюки разглядел. Еще белую рубашку и черный галстук». «Какого цвета туфли?» «Черные». «На лице или на руках?» «Не было шрамов или каких-либо других отметин?» «Не заметил». «Кольца на руках?» «Золотой перстень с зеленым камнем на мизинце правой?» «Нет, погодите, это была левая рука». «Еще какие-нибудь украшения, запонки, булавки в галстуке?» «Нет, больше я ничего не заметил». «Он был в шляпе?» «Нет». «Чисто выбрит?» «Что вы имеете в виду? Не было ли у него усов или бороды?» — сказал Клинк. «Нет». «Как по-вашему, сколько ему лет?»

У нее ведь дочь, вы, наверное, знаете. Девочка 5 лет. Да, знаю, — ответил Карелла. Так вот, она и собиралась домой. Вам известно, где она жила? — спросил Клинк. Да. Где? На Стаффорд Плейс. Вы бывали у нее? Разумеется. «Как по-вашему, сколько времени требуется, чтобы добраться отсюда до ее дома?» «Не больше 15 минут. В таком случае Тинка должна была быть дома примерно в 7:30, если она действительно направилась отсюда домой». «Думаю, что так». «Она вам сказала, что идет прямо домой?» «Да, впрочем, нет». «Она сказала, что хочет купить несколько пирожных, а потом пойдет домой». «Пирожные?» «Да. На этой улице есть магазин, где продают исключительно вкусные пирожные. Многие наши манекенщицы покупают там и сладости». «Она вам не сказала, ждет ли кого-нибудь в гости вечером?» «Нет, своими планами на вечер она не делилась». «Ваша секретарша не знает?» Может, среди телефонных сообщений для Тинки было что-нибудь относительно этого вечера? «Не знаю, но мы ее можем об этом спросить». «Да, пожалуйста, если можно», — сказал Карелла. «А как вы сами собирались провести вечер в пятницу, мистер Катлер?» — спросил Клинк. «Я сам?» «Да». «Что вы имеете в виду?» «Когда вы ушли из бюро?» «А почему это вас интересует?» «Вы были последним, кто видел ее живой», — ответил Клинк. «Нет, это убийца был последним, кто видел ее живой», — поправил его Катлер. «И если верить газетам, ее дочь. Так что я и в самом деле не могу понять, каким образом мои собственные планы на вечер могут относиться или вообще как-то быть связанными с ее смертью». «Может быть, вы и правы, мистер Катлер», — сказал Карелла, — «но я уверен, что вы понимаете, как нам необходимо проверить каждую версию». Катлер нахмурился. Карелла теперь вызывал в нем не меньшую враждебность, чем Клинк. С минуты он колебался, потом недовольно сказал: «Мы с женой ужинали в 3 копнах с несколькими друзьями». Помолчав, он язвительным тоном добавил: «Это французский ресторан». «В котором часу это было?» — спросил Клинк. «В 8 вечера». «А где вы были в 9? «Еще ужинали». «А в 9:30?» Катлер вздохнул и сказал: «Мы ушли из ресторана лишь в начале 11-го». «Что вы делали после этого?» «Послушайте, это в самом деле так необходимо?» — нахмурился Катлер. Оба детектива помолчали. Он снова вздохнул и сказал: «Мы немного погуляли по Хайл-авеню, все вместе. Потом мы с женой покинули друзей и поехали на такси домой». Дверь отворилась. Лесли Катлер бесшумно вошла в кабинет, увидела выражение лица мужа, правильно оценила воцарившееся в кабинете молчание и сразу же спросила: «В чем дело?» «Расскажи им, где мы были в пятницу вечером», — сказал Катлер. «Эти джентльмены увлеклись игрой в полицейских и разбойников». «Ты шутишь?» — сказала Лесли, но тут же поняла, что это не шутки. «Мы обедали с друзьями», — произнесла она быстро. «Мардж и Даниэль Роне. Наша манекенщица. А почему вас это интересует?» «Когда вы ушли из ресторана, миссис Катлер?» «В 10 часов». «Ваш муж все это время был с вами?» «Разумеется». Она повернулась к Катлеру и спросила: «Разве они имеют на это право? Может быть, нам следует вызвать Эдди?» «Кто это Эдди?» «Наш адвокат». «Вам не понадобится адвокат». «Вы недавно работаете детективом?» — вдруг спросил Катлер у Клинга. «Что означает ваш вопрос?» «Он означает, что ваша техника допроса оставляет желать много лучшего». «Да? В каком отношении, мистер Катлер? Что вам не нравится, мистер Катлер? Чего вам не хватает?» «Вежливости, мягко говоря». «Забавно», — ответил Клинг. Очень рад, что это вас забавляет. Так ли вы обрадуетесь, услышав, что лифтер в доме 791 по Стаффорд Плейс дал нам подробное описание мужчины, которого он отвез в квартиру на лифте в тот вечер, когда была убита Тинка Сакс? И, может быть, вы еще больше обрадуетесь, если я вам сообщу, что это описание в точности подходит к вам? Ну как? Это вам по-прежнему кажется забавным? Я и близко не подходил к дому Тинки в пятницу вечером. Может быть, и нет. Полагаю, вы не станете возражать, если мы все же свяжемся с вашими друзьями, просто для уточнения. «Секретарша даст вам номера их телефонов», — холодно сказал Катлер. «Благодарю вас». Катлер посмотрел на часы. «У меня назначена деловая встреча за завтраком. Если вы, джентльмены, покончили с вашими...» «Я хотел бы получить у вашей секретарши эти номера телефонов», — сказал Карелла. «Я был бы вам также чрезвычайно признателен за любую информацию о друзьях и знакомых Тинки. Придется моей жене помочь вам с этим». Катлер бросил кислый взгляд на Клинга и добавил: «Я не собираюсь покидать город. Кажется, об этом вы предупреждаете подозреваемых». «Вот именно, прошу вас не покидать город», — сказал Клинг. «Дерт», — сказал Карелла небрежным тоном, — «пожалуй, тебе лучше вернуться в управление. Гроссман обещал позвонить после обеда насчет лабораторных анализов, так что кому-то из нас надо непременно быть на месте». «Хорошо», — ответил Клинг и направился к двери. Открыв ее, он добавил: «Мой коллега намного вежливее меня». Карелла вздохнул, понимая, что все испорчено, и сказал: «Не могу ли я поговорить с вашей секретаршей, мистер Катлер?»